«Смотрите, там сверху!» – прокричала Урарака, указывая на экран, где мелькнул Бакуго. Я быстро оценил ситуацию. «ХММ, понятно, значит, блондинчику снесло голову из-за Мидори. Он увидел того заранее, скорее всего в окне, и взбесился, что тот дерется не с ним. И это было бы смешно, если бы не было так грустно. У Кацуки явно психические проблемы. Он слишком раздражителен, крайне легко приходит в ярости, постоянно страдает от вспышек агрессии. Вызвано это может быть чем угодно, я не врач и говорить о чем-то более точно не берусь. Но тот факт, что он сейчас серьезно нарушает правила, несмотря на то, что только-только вернулся, говорит о многом. И это плохо. Каким бы мудаком он ни был, Бакуго остается крайне сильной боевой единицей. На поле боя он не просто ценен, он стратегическая единица, особенно в будущем, когда станет сильнее. Поэтому нельзя позволить его исключить, хоть он и сам на это напрашивается. Поэтому сейчас лучшим вариантом будет смягчить острые углы и остановить Бакуго. «Хей, всем привет, народ! Кажется, к злодеям прибыло подкрепление, ха-ха!» — сказал я, опираясь о дверной косяк, стараясь выглядеть как можно расслабленнее. «Изаму, это была мама, ты наконец выздоровел, Киришима. А так ты тот ученик, что устроил драку в первый день обучения, КХМ». Стало слегка стыдно после слов всемогущего. «Смотрите, кажется, Бакуго ломится в здание сражающихся», — вновь подметила действие Кацуки Урарака. Все вновь перевели взгляды на экраны и напряглись. «Нужно срочно что-то придумать. КХМ, КХМ, учитель», — привлек я внимание символа мира. «Мне кажется, это очень натуральная тренировка, ведь не всегда злодеи будут просто ждать, пока их победят, а зовут подкрепление. Может, я как быстрейший из класса также прибуду на помощь противоположной стороне?» Во время того, как я назвал себя быстрейшим, Ида хотел что-то сказать, но авторитет всемогущего явно был сильнее. К слову, он в свою очередь о чем-то задумался и с еле видимым напряжением, которое я, впрочем, уловил, посмотрел на камеры, где были изображены непонимающие, что происходит, Мидория, Минору, Аджира и Асуи, после чего передвинулся к одному из микрофонов. «Итак, команды, проходящий мимо безумный злодей вдруг решил также напасть на вас, мотивы его неизвестны. Это будет хорошим опытом работы с врагом, который хочет неизвестно чего и преследует цели, которые вам непонятны. Поддержка в виде героя прибудет к вам через 20 секунд. Я не уверен в этом точно, но судя по всему, всемогущий пришел к тем же выводам, что и я, хотя скорее больше он руководствовался странными отношениями между Изуку и Кацуки. Поэтому, чтобы не обострять конфликт и не ухудшать ситуацию, он принял мою идею разыграть все как изменение тренировок. Отстранившись от микрофона, мужчина обратился ко мне. «Изаму-кун, ты можешь выдвигаться через 20 секунд, будешь отыгрывать героя, который прибыл на зов помощи напарников». «Так точно, учитель». Я в шутку изобразил воинское приветствие и начал отсчитывать время. Никто из одноклассников не решился меня беспокоить. Сейчас то, что происходило на экранах, было в 100 раз интереснее. Ведь Бакуго, стоя на крыше, чередой взрывов пробил себе дыру, в которую и спустился. После чего на огромной скорости просто начал носиться по всем этажам. Ему потребовалось 5 секунд, чтобы достичь липкого коридора, пронестись над Аджирой Цуи, после чего просто пролететь посередине, расставив руки в стороны и разбомбив к чертям собачьим все двери. После чека, заметив нужную, начал возвращаться, просто-напросто снося все липучки взрывами вместе с полом. Минета еще на подлете Кацуки отпрыгнул в один из коридоров, а Аджира с Цуи благоразумно начали отступать, откуда пришли. Что ж, Изуку оставалось только посочувствовать, ведь обезумевший Бакуго начал с ним разговор, одновременно нападая. К моему удивлению, Мидория не умер от первой же атаки, а смог уклониться от взрыва и, проскользнув рядом, схватил блондина за руку, после чего перебросил через себя. По губам я читал плохо, да еще и пыль поднялась, но выходило, что Бакуго орет на Мидорию, чтобы он использовал причуду, а последний говорит Бауго, что тот совсем уже в край ёб, охренел. И в итоге Кацуки все сильнее впадал в ярость из-за того, что вбил себе в голову факт, будто Мидория не воспринимает его всерьез и стебется. Быстро создав взрыв правой рукой, Бакуго вырвал себя из захвата и пошел на новый заход, только в этот раз, когда Изуку попытался подловить его, он перекинул взрывом себя через него и атаковал в спину, отчего Мидория врезался в стену и свалился на землю. Бакуго навис над ним. «Думаешь, я хуже тебя, кусок дерьма, а?» Мидория поднялся на ноги, Только вот теперь и на его лице читалась ярость от происходящего. «Я хочу победить и превзойти тебя». А ну живо убрал это выражение из своего лица и сдохни, ублюдок. А дальше произошло нечто из ряда вон выходящее. Бакуго вынул Чеку из одной наручной гранаты, тем самым создавая столь ужасающий взрыв, что он просто-напросто уничтожил часть здания, где происходило сражение. «Я хотел было рвануть прямо туда, чтобы спасти Изуку». Но неожиданно около меня появился всемогущий и положил руку на плечо, слегка сжав, после чего покачал головой, впрочем, не отводя взгляда от экранов. Тоже приглядевшись, я понял, что взрывная волна ушла в разные стороны от Мидори, который стоял с вытянутыми руками, на каждой из которых сейчас был сломан средний палец. А спустя еще секунду зеленоволосый рванул к Бакуго, который явно не ожидал подобного. Лишь когда расстояние между ним и Изуку стало меньше нескольких метров, он взрывом отправил себя в воздух, но Мидория словно предвидел это. Он проскользил по полу, и когда Бакуго завис равно над ним, собираясь атаковать взрывами с двух рук, он ударил пальцем в воздух, словно сделав щелбан. Воздушная волна мгновенно развеяла взрывы и впечатала Кацки в потолок, а потом еще раз, и еще, и еще. Ломая пальцы один за другим и ревя от ярости и боли, Мидория впечатывал Кацуки в потолок здания, не останавливаясь. И лишь когда на правой руке закончились пальцы, он отпрыгнул в сторону, хватая один из осколков бетона, что были сейчас везде. Пока Бакуго падал вниз, он подкинул камень в воздух и ударил его ладонью, отправляя в полет на сверхзвуковой скорости. Кацки остался жив лишь по той причине, что Изуку все рассчитал, и осколок разбил второй наруч, раня руку, оставляя на той огромный порез до самой кости, но не ломая ту. Лишь одного он не рассчитал, Бакуго псих. Прямо в воздухе он закрутил себя взрывом из целой руки, после чего подорвал себе спину, отправив себя в полет. Спустя мгновение ноги Бакуго впечатались в живот Мидори, и блондин создал взрыв из своих ступней. Изуку вылетел из здания через дыру, образованную самым первым взрывом наруча. Всемогущий, что стоял около меня, мгновенно исчез, двигаясь на такой скорости, что я даже заметить его не смог. И спустя мгновение быстро приближающийся к земле силуэт пропал, перехваченный символом мира. Судя по поднявшимся порывам воздуха, мужчина на огромной скорости понесся в медпункт. В это время Бакугу на мониторах извивался, словно уж на сковородке, с открытым ртом, и держал свою руку. Блять, кость все-таки задела. Класса продолжал наблюдать за корчащимся в агонии Кацуки, бледнее на глазах. И пока у блондина хлестала кровь из запястья, мой фантом рванул к нему, и спустя мгновение я оказался в метре от Бакуго. Меня оглушило кликом боли. Блять, я ошибся в своих выводах. То, что ему не оторвало руку, еще не означало, что кость не задета, кусок локтевой просто-напросто отсутствовал. Неожиданно с каким-то всхрипом тело затихло и перестало подавать признаки жизни. Я рванул к шее Бакуго, и слава всем богам, что пульс все еще был. Просто он потерял сознание от боли. Не зная, что делать, я быстро расположил тело нормально и, сняв с себя пояс, начал затягивать на руке Кацуки жгут, чтобы остановить поток крови. Примерно в тот же момент, что я закончил это делать, появился всемогущий, который так же, как и Мидорию, подхватил Бакугу на руки и понесся в медпункт. Я же устало привалился к одной из стен. Какого, блять, хера, сейчас произошло? Хотя ответ я знаю, меня окружают нахрен отбитые кретины. Что тот, что этот, просто отморозки с своими чертовыми идеалами. Только вот сколько бы сейчас я этого не говорил, это не отменит того факта, что я такой же. С другой стороны, я подросток, как и Бакуго с Мидорией, а вы всемогущий, который сейчас бежит в медпункт, наш учитель. Нужно было остановить происходящее до того момента, как все дойдет до этого. Но, я понимаю его мотивы. Изуку, он должен становиться сильнее. А быстрее всего люди превозмогают свой предел, когда близки к смерти. К тому же они с блондином природные соперники, словно созданные для этого. Я сжал кулак, после чего заставил отвлечься себя от этих мыслей и направиться к классу. Все так же, воспользовавшись фантомом, я оказался в комнате с экранами. На всех лица не было, даже Тодороки явно было не по себе от произошедшего. Не обращая ни на кого внимания, я подошел к микрофончику, что был вмонтирован в стол, и, отрегулировав звук, включил. «Цуи, Аджира, возвращайтесь. Судя по всему, на сегодня урок закончен. Минета, вылезай уже оттуда, куда забился, здание может рухнуть». Все перечисленные ученики с облегчением покинули постройку, в которой порезвились два придурка с слишком большим количеством силы. Я организовал всех присутствующих, после чего мы решили отправиться к академии. Как оказалось, решение было верным, потому что всемогущий видел, как себя сейчас все чувствуют, и отменил на сегодня геройскую практику. Ее заменили на математику, но всем было все равно. Даже эктоплазм, наш математик никого не спрашивал, а просто повторил уже пройденную тему, после чего нас отпустили домой. Хотя лично я видел и не такие вещи, поэтому быстро пришел в себя. А вот Манома почему был каким-то потерянным и разбитым? Что на него не похоже? Все же человеку, который по ночам вместе со мной дрался с всякой злодейской гопотой, не должно настолько плохо становиться от вида чужих ран. По дороге домой он вдруг остановил меня посреди безлюдной улицы. Я оглянулся, и друг посмотрел мне прямо в глаза. Изаму, явно собираясь поднять какую-то серьезную тему, произнес Нита. Да, Манома, не стал кривляться я, настраиваясь на нужный лад. Я не уверен, но, возможно, со всемогущим что-то не так, у меня внутри все замерзло. Это лишь предположение, но во всяком случае Мидория, он его наследник, которому он как-то передал свою силу. Как ты это узнал? Лицо автоматически стало темнее тучи. Че, что, ты что-то об этом знаешь? Нахмурился Нита. Пойдем ко мне домой, я должен тебе кое-что рассказать. Народ, я досмотрел 3 фильма по МГА, и черт, наверное, он теперь мой любимый. Да, в нем, наверное, самый хреновенький злодей чуть ли не всего МГА, но битвы, история и ради, они просто шикарны. Мне невероятно понравилось, а некоторые моменты растрогали. Я рад, что завершил полный просмотр МГА на 3 фильма, ведь больше ничего не осталось, хнык-хнык. Теперь я лишь надеюсь на то, что 7 сезон и 4 фильм будут такими же хорошими. Извините, если смазываю впечатление от концовки главы, но не мог не поделиться. Глава 16. Кулак Маномы врезался мне в челюсть, отчего я упал со стула прямо на ковер. Взбешенный Женейта наоборот вскочил. И ты все это время молчал? Молчал о подобном. Вполне заслуженно бесился он. Я не знал, будет ли это правдой, множество вещей уже изменились. Даже несмотря на то, что я не особо вмешивался в будущее, тыльной стороной ладони утер капельку крови из разбитой губы. Я уже кучу раз все обдумал, я просто ничего не мог сделать с этим. Да при чем тут вообще ты, кретина кусок? Если бы мы оба знали о таком, то смогли бы хоть как-то подготовиться, а ты тупоголовый, как винная пробка. Сейчас мне было стыдно смотреть в глаза своему другу, поэтому, отвернув голову в сторону, я разглядывал обои своей комнаты. Я с самого детства готовлюсь. Нейта сжал зубы и посмотрел на меня. Значит, это твоя цель? Не героем стать, а пафосно сдохнуть в борьбе между двумя титанами, всемогущим и все за одного. Скорее, констатируя факт, сказал Нейта. Нет, все за одного — это не проблема. Проблема — это его наследник, Шигара Китамура. Причудо-распад, способен уничтожать все, чего коснется. В первое время у этой способности будет ограничение, и ему будет нужно касаться объекта всеми пальцами. В будущем будет способен, даже не касаясь, разрушать все, стирать в прах города и армии. Но сейчас он слаб, думаю, на уровне обычного прогероя, хотя проблема в том, что он крайне умен и является главой целой организации злодеев. Манома вновь заскрежетал зубами. «Что еще ты знаешь, оракул чертов?» С раздражением спросил он. «Тетрадь закопана за городом. Тогда рассказывай кратко, что именно ждет и какой писец будет ближайшим». Начал успокаиваться друг. «Что ж, я думал, ему потребуется больше времени на то, чтобы отойти от новости, что его лучший друг обманывал его лет с 7. Они называют себя Лига злодеев, глава Тамура Шигараки. Состоит из крайне сильных злодеев. А самое худшее — это то, что существуют они лишь для того, чтобы все за одного взрастил себе наследника. Поэтому стоит им столкнуться с трудностями, как он поможет им. В какой-то момент он даже выйдет в свет, причем крайне эффектно, почти победив всемогущего. Сначала Лига победит информационную войну, заставив общественность не доверять героям и сомневаться в них. Причем они не собираются врать, лишь игрться фактами и правдой так, что все сказанное ими нельзя будет опровергнуть. А потом этот ублюдок объединит себя с еще одной организацией, заполучив в свои руки целую армию. Дальше уже пойдет самая настоящая война между героями и злодеями. Шигараки станет слишком силен даже для кучи героев, входящих в топ-10 Японии, вместе с Мидорией, почти полностью освоившим силы всемогущего. Постой, дай мне обдумать информацию и сходить за водой. Обдумай пока то, что ждет нас в скором времени, и не забудь мелочи. Безэмоционально произнес Манома и отправился в кухню смочить горло. Движения у него были задеревенелыми. Спустя некоторое время он вернулся, и я продолжил свой рассказ. Как я знаю, первая атака злодеев произойдет во время тренировки в зоне катастроф. Они заблокируют связь и, кажется, отрубят электричество. попадут внутрь благодаря Курагире, злодею, способному создавать облака телепорта темно-фиолетового цвета. С собой притащит кучу слабеньких злодеев, больше для массовки и отвлечения внимания. Главной их целью будет всемогущий. Для его убийства они припрут с собой Ному. Это кто? Еще один злодей? Точно, Манома же не знает о них. Совсем вылетело из головы. Нет, это такие созданные все за одного твари с множеством причуд. Как я знаю, он делает их на основе людей, но те не выдерживают и теряют разум. Полностью послушные и ради исполнения приказа сделают все. Лишь их безмозглость облегчает ситуацию. Хотя примерно через пару лет появятся образцы, обладающие разумом. Кажется, их зовут передовыми Ному. Тот, что прибудет в зону катастроф, обладает почти такой же силой, что символ мира сейчас. Огромной регенерацией и поглощением физического урона. До прибытия нашего учителя пройдет какое-то время. Часть учеников с слабыми злодеями раскидает по всей зоне, а Мидория и учитель Айзава останутся с Шигараки, Ному и Курагири. Кое-как продержавшись до прихода всемогущего, они получат множество травм, но выживут. Только вот в реальности сомневаюсь, что все пройдет так хорошо. Наверняка произойдет нечто из ряда вон выходящее, и я не верю, что выживут все, если не вмешаться. В конце всемогущий все же победит Ному и заставит отступить злодеев, но его пребывание в своей сильной форме уменьшится примерно до часа или двух. На этом все. Нита молчал, вращая в руке какой-то деревянный шарик. Я не мешал ему, позволяя обдумать свалившуюся на голову информацию. Учитывая, что он сейчас узнал, мне была бы понятна любая его реакция. И что же ты за все эти годы подготовил против злодеев? Вопрос поставил меня в тупик. Против Шигараки сегментированная броня, чтобы он не мог коснуться меня всей ладонью. Против Курагири использовал бы светошумовые гранаты. Также атаковал бы Шигараки из огнестрельного оружия. Ты знаешь, что это звучит жалко? У тебя было столько времени, но ты всего лишь придумал использовать разное оружие. ТЦ, раз такой умный, предложи что-то лучше. Разозлился я. Уже, выдал Манома. Что уже? Уже предлагаю. Во-первых, нужно было раньше рассказать обо всем мне, я бы успел нормально подготовиться. Но так как уже поздно что-либо говорить, идей несколько. Нам нужно не просто пронести с собой оружие, нам нужно пронести с собой целый арсенал. И в этом нам поможет твой отец. Не спорь, впутывать я никого не собираюсь, но про нападение он от меня узнает, говорить как узнал об этом я не буду. Дальше, нужно найти метод быстро передать директору Низу информацию о нападении, которого, возможно, и не будет. Ну и в-третьих, Ному, нужен метод для победы над ним. Манома посмотрел мне в глаза. Без наших смертей, это четвертая проблема, которую необходимо решить, из наших никто не должен погибнуть, включая нас с тобой. У меня есть один способ, для нее Айзава-сенсей должен будет отключить сначала защиту твари, после чего дать мне нанести атаку. Адаль, меня перебили. А дальше ты ударишь в полную силу и скорее всего сдохнешь. После чего Айзава отключит регенерацию Ному, и он умрет вслед за тобой. Я правильно понимаю? Почти в точности пересказал мои будущие слова Нейта. Да, мне не оставалось ничего, кроме как согласиться. Позволь тогда поинтересоваться, каким образом ты собираешься разогнать свой удар до таких скоростей, чтобы уничтожить Ному с одного удара. Твоя реакция пока что не позволяет тебе среагировать на такие движения, а значит и вовремя замениться с фантомом у тебя не выйдет. Я опять помрачнел, но теперь из-за того, что придется раскрыть один из не самых чистых своих секретов. Ускорю сознание. И каким же образом? Специальный наркотик. На этом Манома лишь допил стакан с водой. То есть за все эти годы, к тебе пришла лишь одна гениальная идея. Обдолбаться перед боем, после чего суициднуться об тварь, созданную в ЗО? Да. Но этот метод должен сработать, и он разработан на самый крайний случай. Учитывая, что первый твой план говно, а других нет, я уверен, что это единственный вариант событий, который бы ты МГ себе позволить. Мы услышали, как ворота на улице раскрываются, и во двор начала заезжать машина родителей, которых сегодня с утра не было. Ладно, позже передашь мне тетрадь с своими записями, чтобы я ознакомился с той хренью, которую нам всем нужно пережить. Пока что я домой, переваривать услышанное и думать над планом. Наркоту, как понимаю, ты не отдашь? Нет, даже не проси. Хорошо, знаю, что ты упертый баран. Манома коснулся моей руки, после чего из его тела вырвался фантом, который быстро рванул куда-то сквозь стены так, чтобы папа и мама этого не заметили, после чего Нейта переместился, не попрощавшись. Судя по всему, сейчас он слегка в раздрае, и это ожидаемо. Не каждый день узнаешь, что символ мира и сильнейший герой постепенно угасает. Его главный враг становится сильнее, а над Японией нависла угроза уничтожения. Что вы можете сказать об уроках всемогущего? Как вы ощущаете себя, обучаясь у сильнейшего героя? Скажите, что вы думаете о символе мира? Толпа просто-напросто облепила нас, как и множество наших одноклассников, которые очень медленно продвигались ко входу в академию. «Изаму, что это за фигня?» – докричался до меня Нейта, хоть он и стоял совсем близко. «Это не фигня, это акулы пера и чернил. Журналюги прознали про всемогущего. ТЦ, вот же невезение, хотя это когда-нибудь произошло. Дай-ка мне скопировать твою причуду». Мы кое-как дотянулись друг до друга, после чего наши клоны мгновенно оказались на территории Юэй. Позади же Изуку, Ачику и Бакуго отбивались от толпы. А вот Ида что-то самозабвенно вещал про кошка девочек и от него отстали сами. Сразу видно профессионал, задолбай тех, кто тебя задолбывает, это лучшая тактика против таких личностей. Когда уже все, кто нужно, оказались за стенками академии, перед носом самых наглых журналистов упала чертова огромная стальная плита, которая представляла собой защитные ворота. Его еще называют барьером Юэй, пропускает лишь тех, у кого есть удостоверение ученика или специальная карта доступа. Ну да ладно, сейчас мне больше интересно, что нам скажет учитель насчет вчерашнего. Итак, я хотел изучить ваши результаты, учащиеся, но так как Мидория Изуку вчера решил повторить подвиг нашего Изаму, этого я сделать не смог, так что сейчас мы будем выбирать нового старосту. И к слову, Бакугу, не думаю, что про тебя кто-либо забыл, после занятий остаешься со мной на личный разговор. Ну и так как теперь всю нужную информацию вы получили, можете приступать, а я пока посплю. Как вы будете выбирать старосту, мне все равно. После этого учитель лег под кафедру в своем спальнике и, судя по всему, задремал. Как ни странно, поднялся целый гвал голосов. Почти все в классе подняли руку и начали предлагать свою кандидатуру. С одной стороны дикий напряг, с другой это Юэ, и тут, как мне рассказал отец, быть старостой довольно полезно. Но, впрочем, желание быть им у меня от этого не прибавлялось. Вдруг Ида вышел перед классом. Должность старосты является уважаемой и почетной, но точно так же она требует доверия окружающей и лидерских качеств. Единственный выход определить, кто же будет занимать пост старосты нашего класса, это демократия. Поэтому я предлагаю устроить голосование, кто наберет больше всего голосов, тот и станет старостой. Высказал самое логичное и нормальное решение Ида. Вот тебе эта роль подходит идеально. Ты у нас и правильно, и делать все будешь идеально, со всей возможной отдачей, так что прости, Ида, но голосовать я буду за тебя. Мы обменялись взглядами с Маномой, который кивнул мне. Когда Ида раздал всем небольшие бумажки, мы провели анонимное голосование, по итогам которого победителя не выходило, ведь у меня, Иды, Мидори и Мама выходило по два голоса. И каким черт возьми образом я набрал два голоса, а кто эта сволочь? Я встал со своего места. КХМ, КХМ, я благодарю всей за проявленное ко мне доверие, но я отказываюсь от роли старосты, так как не смогу выполнять возложенные на меня обязанности по некоторым причинам, которые не хочу раскрывать. И раз у нас все равно остается три кандидата, я предлагаю сейчас каждому проголосовать за одного из них. Подойдя к доске, я прочертил две линии, тем самым создавая три столбца, в вершине каждого из которых было имя одного из претендентов. Начнем с первой парты и пойдем дальше. Тору, начнем с тебя. А что я? Испугалась девочка-невидимка. За кого из претендентов на пост старосты голосуешь? Наверное, за Мидорию. Он кажется мне лучшим вариантом. Хагакури сглотнула. Да какого хрена вы голосуете за этого ублюдка? Так, Бакуго, за кого голосуешь ты? Спросил я блондина, который хоть и пришел в школу, даже целый, но рукой старался не шевелить. Да и в целом выглядел он истощенным. Судя по всему, чтобы не было скандала, исцеляющая девочка применила свою способность на максимум и полностью восстановила Кацуки. За себя. Понял, Минору Тыко. Я Йоразу, как вообще можно голосовать за кого-то другого? Хе-хе-хе. Девочки класса скривились, после чего Минета заткнулся, почувствовав угрозу для своих шаров. Ответ принят, идем дальше. Меза, ты выбираешь? Мидория. Хаем, неожиданно я думал, наш громадный шестерук в маске проголосует за Иду. Итак, следующий. Дальнейший опрос показал, что большинство девочек голосует либо за Мидорию, либо за Мама. Парни же колебались между Мама и Идой. Подсчитав результаты, я принялся сразу же их оглашать. По результатам нашей маленькой демократии выходит следующие 7 голосов за Яйоразу, поэтому она становится старостой класса и по 5 голосов Иди и Мидори. Но так как 2 заместителя быть не может, то я использую свой голос и объявляю Иду Тенья замстаростой. Названный сразу же просиял. Спасибо всем за оказанное доверие. И на этом предлагаю закончить. Учитель Айдзава мы все. Тот еще в начале всей шумихи уполз куда-то в угол и сидел на стуле. Сейчас же он, подняв голову, просто сказал, что мы можем быть свободны, и, кажется, вновь уснул. Примерно через минуты 3 прозвенел звонок, означающий, что сейчас обед, и весь наш класс сломанулся в столовую. От скуки я решил подсесть к болтающим Иде, Изуку и Ачику. Вместе со мной к ним за столик также уселся Нейта. Быстро поздоровавшись с нами, ребята продолжили обсуждать какую-то тему. Как оказалось, Урарака расспрашивала Иду о его семье. «Ты всегда такой правильный и честный. Может, я ошибаюсь, но ты случайно не из семьи аристократов? Вот это чувство так-то, хех, кхм, ну я не слишком люблю об этом распространяться, но я родом из семейства, что было героями уже не одно поколение. Я второй сын семьи Ида. Возможно, вы знаете турбогероя Игениума. Конечно, это же супер популярный герой. Его офис в Токио нанимает около 65 напарников. Да, это мой брат», — с гордостью произнес Ида. «Герой чести, который чтит закон. Моя цель и места стать таким же, как он. Но все же я сомневаюсь, что сейчас именно мне следует занимать место заместителя. Ты бы, Мидория, подошел бы для этого намного больше. Вау, Ида, ты впервые на моей памяти улыбаешься. Судя по всему, брат дорог для тебя». Урарака вдруг приложила пальчик к подбородку и задумалась. «А ты, Изаму, ты ведь тоже не из обычной семьи. Такая сильная причуда и умение. Хах, а тебя не проведешь. Тебе бы в следователи идти, а не герои». Я попытался перевести разговор в другое русло, но Урарака перла вперед словно танк, не уходит от темы. «Вон и даже рассказал про себя, теперь твоя очередь». Урарака смешно надулась. Изук уже с интересом ждал моего ответа, собственно, как и Ида. «Эх, ладно, ладно. На самом деле мой отец тоже герой, хоть и не такой популярный, как Ингениум. Мы с Идой даже виделись пару раз, когда были маленькими, хотя и не думаю, что он это помнит. А как его зовут?» «Да что ж ты такое, Урарака, у тебя серьезно нет чувства такта? У тебя в родственниках точно не было носорога?» Мысленно возмущался я, пока Манома тихо давился соком из-за попыток перестать хихикать. «Ой, не думаю, что ты знаешь его, он не слишком популярен. Его геройское имя – Повторитель». Мидория мгновенно закашлялся, а Ида положил стакан с соком на стол. Лишь Урарака непонимающе посмотрела на парней. Я что-то не то спросила, да? Наверное, лучше не расспрашивать дальше ничего», — слегка напуганно произнесла Урарака. «Эх, да нет, все нормально, Ачику. Понимаешь ли, мой отец, он известен своей жестокостью по отношению к злодеям. А что в этом такого? Это же нормально, разве нет? С злодеями и нужно быть такими», — воинственно произнесла она. Меня что-то не тянуло ее переубеждать, да этим успешно занялся Помидория. «Это неожиданно, Изаму, даже не предполагал, что это твой папа. Ох, это получается, несколько месяцев назад произошел тот инцидент. Прости, если вдруг напомнил что-то не то. Мне жаль». «Да ничего, Урарака, можешь задавать свои вопросы, а то, боюсь, тебя разорвет. Не волнуйся, эти двое слишком драматизируют. Ну и если ты разрешаешь, о каком инциденте сейчас шла речь?» «На моего отца злодеи устроили засаду и очень сильно ранили, почти летальный случай. Но все обошлось, и сейчас папа в основном сидит дома и восстанавливается, изредка выходя на работу». «Можешь переходить к следующему вопросу. Почему Ида с Изуку так отреагировали?» «Понимаешь ли, мой отец во время своей молодости не просто сражался с злодеями. Он и калечил их, ломал руки, ноги и даже убивал. Он крайне негативно относится к...» Но мне вновь не дали договорить, перебив: «Только вот в этот раз это был сигнал тревоги. Мы с Маномой непроизвольно напряглись, вокруг же начала нарастать паника». Глава 17. Начала подниматься паника. Сейчас вся столовая была забита учениками. Сигнал означал, что в академию кто-то проник, и я даже знал, кто именно. Но, к сожалению, сделать чего-либо я не мог. Нет, благодаря причуде я могу почти мгновенно оказаться за стенами академии. Только вот толку от этого будет немного. Глава лиги наверняка не идиот, и так просто его не найти. Как минимум потому, что он наверняка уже куда-то уходит, запустив журналистов внутрь. Уверен, что одновременно с этим сюда проник кто-то из сторонников лиги, ведь каким-то образом они же отключат электричество в зоне катастроф. Хотя нет, Там будет удобнее найти человека с нужной причудой, черт. Тем временем раздались первые крики. Неорганизованная толпа двигалась к выходу, и это начинало становиться опасным. Нужно что-то делать, но как же стыдно-то. Геройская академия, а даже покинуть здание нормально не могут. Приметив довольно удобный карниз у потолка, я послал фантом, который, сделав один прыжок, схватился за него, и мы заменились. План был прост, нужно было привлечь всеобщее внимание и успокоить людей. Но как оказалось, не все было так плохо, как я подумал сначала. И нет, я не про давку, которая продолжалась, а про людей с мозгами. Одновременно со мной вверх взмыл Ида, который попросил Урараку сделать его невесомым, и какая-то голубоволосая девушка, выпускающая из рук потоки желтой завихряющейся энергии. Люди, прекратите паниковать. Делитесь на пары и не спеша выходите через главный ход, опасности для жизни нет, поэтому не толпитесь. На территорию Академии всего лишь пробрались журналисты. Прошу вас соблюдать спокойствие. Соответствуйте статусу учащихся лучшей Геройской Академии. Поддержал меня Ида. Да. Вскинула руки девушка, начав поддерживать завихрение ногами. Интересная причуда, да и девушка тоже. Неожиданно снизу ее позвал парень с волосами цвета индиго. Сам по себе он был крайне угрюмый, его уши были самую малость заострены. Рядом с ним стоял высокий, накачанный улыбающийся блондин с зачесанными назад волосами. Эдакий большой, но добрый пес, который даже мухи не обидит. Только вот множество шрамов на руках, невероятная мускулатура и странное чувство, которое я испытал, говорили мне о силе этого человека. И лишь спустя десяток секунд я понял, почему испытал чувство дежавю, увидев эту компанию. Так вот вы какие, большая тройка. Пальцы темноволосого вдруг превратились в длинные щупальца, которые обмотались вокруг ноги девушки и опустили ее вниз. На грани слышимости я смог услышать: «Ниджири, нельзя же летать в юбке», — покраснев, сказал он. «А что такого, Тамаки?» — искренне не понимая, спросила его девушка. «Люди же смотрят», — смущаясь, шипел названный Тамаки. Ниджири же лишь вопросительно приложила пальчик к подбородку. «Куда смотрит?» Парень покраснел еще сильнее. «Я же пытался не заржать, да она же троилит его, ха-ха-ха». Аккуратно спрыгнув на пол, пошел в сторону Иды, чтобы помочь тому тоже, ведь он сейчас был в слегка затруднительном положении из-за невесомости, наложенной на него Ачику. Но Сера, который тоже был в зале, быстро притянул замглаву нашего класса за ногу. Постепенно столовая начала пустеть, люди уже поняли, что зря, подняли панику и действовали спокойно. И когда в помещении появилось немного свободного пространства, по моей спине неожиданно похлопали. Быстро развернувшись, я оказался лицом к лицу с голубоволосой девушкой, чьи глаза также были под стать волосам. Причем она была настолько близко, что мы чуть ли не касались друг друга. «Ой, привет, вы так быстро среагировали на ситуацию, молодцы. Вы тоже с геройского факультета? А какой класс? А как тебя зовут? Вы же с тем очкариком друзья? Почему у тебя такие белые волосы? Ты красишься, а ты долго высветлял волосы? У меня вот такие от природы. А как ты оказался у потолка?» Посыпался бесконечный поток вопросов, от чего я растерялся. И на что мне отвечать, хотя нужно ли вообще отвечать? С другой стороны, почему бы и нет, мне не сложно. «Меня зовут Изамута Киучи, первый класс с геройского факультета. Очкарика зовут Ида Тенья. Волосы у меня тоже белые от природы, достались от мамы. Оказался у потолка благодаря своей причуде. А как зовут тебя и что за способность ты использовала для полета?» Ограничился я двумя вопросами, хотя, учитывая разговорчивость этой особы, даже это может перерасти в слишком долгий ответ. К слову, Нейджири слегка удивилась, когда я ответил на ее вопросы, после чего обрадовалась. «А во, обычно все почему-то молчат, когда я с ними болтаю. Меня зовут Нейджири Хада, но друзья зовут меня Нейджира, ну или Хада, как удобно. Будем друзьями». А летала я благодаря своей причуде. Я испускаю энергетические волны, которыми я могу отталкивать себя или, к примеру, плохих парней, главное хорошо их контролировать. «О, а давай я познакомлю тебя с моими друзьями». Девушка подбежала к блондину, темноволосый же стоял подальше от нас, явно не желая заводить новые знакомства. «Это Миря, он веселый и любит раздеваться на публике». «Ахахаха, не люблю я раздеваться на публике, просто моя причуда слишком неудобна». Ни на секунду не обиделся блондин, после чего подошел ко мне и протянул руку для рукопожатия. Крепко сжав друг другу ладони, мы представились нормально. Тем временем Нейджири схватила второго парня за руку и усиленно тащила его к нам, пока тот пытался упираться в землю. Но энергичная Хада в итоге победила и все же привела этого нелюдимого парня к нам. Это Тамаки Амаджики. Он трусишка и боится общаться с людьми. Вот, девушка приложила к голове парня ладони, изображая уши зайца. Зайчишка-трусишка, зайчишка-трусишка. Нейджира, перестань, сквозь зубы произнес Амаджики, пряча взгляд в сторону. Ему явно было крайне неловко. Поэтому, чтобы не мучить человека, я решил вновь перевести огонь неугомонности девушки на себя. А нет, зачем рисковать собой и своими нервами, если есть нервы моих дорогих одноклассников. Позволь представить мне своих друзей, это Урара Качику, Ида Тенья и Медрия Изуку. Я отошел в сторону, и трое будущих смертников вышли прямо на голубого лосая бедствия. Я же увидел быстро уходящую белобрысую макушку одного слишком умного манома и, схватив того за плечо, притянул к нам, сразу заходя с козырей. А это не это манома, он умеет копировать причуды. Крейсер Нейджира Хада мгновенно сменил цель и, оказавшись около друга, начала заваливать его вопросами. «Хе-хе, не смотри на меня так, Нейта, я прекрасно читаю в твоих глазах пожелания в самых страшных муках». И пока он отбивался от девушки, я решил поболтать с Мирия. «Мирия-сан, а вы трете годки, можно просто Мирия, а вообще да, третий курс». Еще шире улыбнулся блондин, хотя куда уж дальше непонятно. По непонятной причине его внешний вид поднимал мне настроение. В хорошем смысле этого слова. «Хаэм, судя по вашим рукам, вы уже не один раз проходили стажировку у героев», сказал я, имея в виду шрамы на руках. «А ты про это? Мелочи, просто пару раз попались довольно для меня сильные злодеи». Я внутренне усмехнулся. «Сильные злодеи для Лимиллиона, геройского имени Мирия, это пока смертельный для меня уровень. Ведь, как я помню, по силе он равен прогероям. Причем сильнейшим. Твоя причуда ведь позволяет тебе становиться неосязаемым». Мирия удивленно вскинул брови. «Откуда ты знаешь? Видел несколько видео с тобой, правда, в основном зацензуренных». Блондин почесал затылок. «Есть такое, тяжеловато мне контролировать свою способность, больно уж она неудобная. Хотя создатели костюмов решили эту проблему и сделали мой геройский костюм на основе моих волос. Да уж, хорошо, что моя способность оставляет на мне одежду. Кстати, что делает твоя причуда? За мгновение, как ты оказался на потолке, держащийся за карниз, я увидел, как в том месте мелькнул голубой силуэт», с интересом спросил парень. Учитывая, что никакой секретной информации это не было, да и они с Ниджири спокойно рассказали о своих причудах, я с спокойной душой вывалил на Тогата особенности фантома. «О, в чем-то мы похожи. Моя причуда позволяет мне создать своего двойника, который, как и ты, неосязаем. Он не может нанести хоть какой-то урон, но в любой момент я могу поменяться с ним местами. При этом появляюсь я в той позе, что пребывал фантом. Плюс я сохраняю инерцию, с которой двигался фантом, благодаря чему могу усилить свои удары и совершать сверхбыстрые движения. А во, это круто, у твоей причуды огромный потенциал. Главное — развить технику. А что происходит, если ты перенесешься в фантом, когда тот будет в каком-то объекте?» — задумался Мирия. «Да особо ничего. Фантом просто мгновенно вытолкнет в ближайшее свободное пространство. Как я понимаю, ты сейчас подумала о возможности ускорения таким образом, но, к сожалению, не выйдет. В случае выталкивания мой двойник сразу же теряет всю инерцию. Поэтому я склоняюсь к мысли, что меня, возможно, телепортирует, а не вталкивает. Интересная причуда, тебе бы с ней Джира ее обсудить. Ты не смотри, что она болтает много. На самом деле она крайне умная девушка. И в использовании причуд даст мне 100 очков вперед. Ох, Тамаки, Нейджира, скоро звонок. Прости, Изаму, думаю, позже сможем еще поболтать. Вы интересные малые». Махнув рукой, Мирия быстро подошел к Хаде и, отцепив ее от Маномы, взвалил ее на плечо и размашистым шагом потопал к выходу. Сама же Нейджира попеременно то махала нам, то била Мирия кулачками, на что тот лишь смеялся. Дальше был обычный школьный день, и когда занятия наконец закончились, я решил, что сейчас лучшее время, чтобы наконец раскрыть свою тайну. «Пойдем, Нейта». Дождавшись нужного автобуса, не проронив ни слова, мы выехали из города. Транспорт был почти пустый, лишь несколько человек также молча сидели и думали о чем-то своем. Пейзаж за окном постепенно сменился на лесной, и лишь когда наконец мы доехали до нужной деревеньки, которая служила ориентиром, я попросил остановить автобус. «Здесь?» — спросил мрачноватый Нейта, на что я лишь покачал головой и выпустил своего фантома, протягивая руку другу, чтобы тот скопировал причуду. Спустя секунду мы уже неслись около асфальтовой дороги, пока я не нашел приметное дерево, которое было разделено на две части молнией, но даже так продолжало расти, приняв причудливую форму. С этого момента мы шли уже спокойным шагом, ведь предстояло идти глубже в лес, где особо не побегаешь. Внимательно следя за еле заметными метками, которыми служили то камень, то овраги, то необычные деревья, я отвел нас примерно на 2 километра вглубь леса, после чего, присев над ничем не примечательной кочкой, отодвинул в сторону мох, после чего, приподняв плоский камень, достал железную коробочку, в которой лежала тетрадь, обернутая в целлофановые пакеты, пищевую пленку и непромокаемый чехол. Аккуратно развернув все это, я бережно передал свое сокровище Маноме. «Читай здесь, и особо не двигайся, чтобы не оставлять следов, потом еще немного побродим по лесу, чтобы сбить след». Кивнув мне, Нита, выдохнув, открыл тетрадь и принялся внимательно читать, иногда прося меня разъяснить некоторые непонятные моменты или слишком корявые иероглифы. Чуть ли не пожирая надписи взглядом, он несколько раз пролистал тетрадь от начала до конца, а ведь она была довольно толстой, и лишь закончив перечитывать мои неточные знания о будущем, он протянул тетрадь мне и потерянный сел на камень. Судя по взгляду, он находился где-то далеко. Не став мешать обдумывать увиденное, я оперся об одно из деревьев и, прикрыв глаза, слушал щебетание птиц. В таком состоянии мы с Нито пробыли добрые полчаса. Это много объясняет. Наконец подал друг признаки жизни. И вправду кого-либо привлекать к событиям нельзя. Ты ведь поэтому не хотел привлекать своего отца? Слишком сильно изменит множество вещей и, возможно, сделает хуже. Не только, во-первых, я волнуюсь за него, а во-вторых, он все еще не в порядке и никак не поправится, поэтому я не собираюсь впутывать его во что бы ни было. Да, я понял тебя. К тому же недавно я смог раздобыть немного информации про зону катастроф. Мы просто-напросто не можем пронести туда оружие, нас с легкостью засекут датчики, после чего начнется разбирательство. Да и к тому же стрелки из нас не очень, будем честны, до профессиональных навыков наши слишком далеки. Наши причуды в этом смысле сильнее, хотя кое-что мы подготовить все же сможем. Остается вопрос, как повысить шансы одноклассников на выживание. Я верю в них и в то, что если они перенесутся группами, то смогут справиться. Но вот если их телепортирует в одиночку, шансы слишком малы. Пока он говорил, я начал вновь запаковывать тетрадь. Нужен сигнал, сигнал, который услышат все. Почти каждый из класса способен сбежать благодаря своим причудам или подать сигнал. Потому если мы сможем каким-то образом донести свои слова всем, то наши смогут организоваться и сражаться, только вот как. Ответ пришел к нам одновременно. Миг. Скопировав его причуду, ты сможешь усилить голос до нужного уровня. Но этого будет мало, поэтому мы используем колонки. Ты займешься одной частью острова, а я другой. Благодаря своей причуде я должен буду успеть ко всем, кого найду, и раскидать колонки с записанной заранее записью. Только вот это вызовет вопросы. Ладно, я, можно списать на мою любовь к воровству причуд, что пускай и не очень скажется на репутации, но все же объяснимо. Записанные же заранее колонки слишком подозрительны, как и в целом их наличие. Неважно, главное, что это спасет остальных. Не глупи, ты же сам написал, что в Юе есть предатель. Твои действия насторожат не только преподавателей и директора, но и Лигу злодеев. Это может доставить нам слишком много проблем. Я смогу справиться и один. Мне всего лишь нужно менять твоего фантома и причуду сущего Мика. Я успею пройтись по всей зоне катастроф. Повысил голос Нейта, сжав кулаки. Да, а если ты не успеешь? Что если кто-то погибнет? Ты готов взять на себя вину? Если понадобится, то возьму. Но я не собираюсь позволить кому-либо погибнуть. Гррррррр. Этот разговор становится бессмысленным. Я подготовлю все необходимое. И если вдруг что-то пойдет не так, все же использую колонки. Пойдем отсюда, нам еще заметать следы, а назад путь не маленький. Раздраженный, я встал нормально и пошел дальше через лес. Молча, за мной последовал Манома. Все последующие несколько дней мы потратили на подготовку. Я все же воспользовался связями отца. Только вот его самого в известность не ставил. Был в офисе повторителя один парень, причуда, помогающая ему в создании и изменении техники. У нас с ним были довольно дружеские отношения, поэтому он без проблем согласился изменить принесенные ему колонки, усилив те, сделав столь крепкими, чтобы те выдержали сильный удар, способными проигрывать запись на небольшой флешке, которую можно было поместить внутри, усилив максимальную громкость раз в 10. Манома же подготавливал оружие и с остервенением подбирал комбинации причуд, которые мог бы собрать. Мне он об этом, конечно же, не говорил, но иногда, забываясь, он начинал бубнить себе под нос названия разных причуд, иногда неизвестных мне. Я не мешал ему. В отличие от меня, для него было крайне важно учитывать такой фактор, как время. Ведь он может хранить в себе причуды лишь немногим более получаса, а значит, получить все, что захочется, для него становиться невозможным. Он собирал все доступную информацию, часто отлучаясь куда-то от часа и до самой ночи. Он хотел знать все, сколько едет автобус от Академии до зоны катастроф, персонал, работающий там, их причуды, которые он пытался узнать, мониторя соцсети. Возможные комбинации причуд, как выглядит изнутри зона, по немногим фото, что были доступны. Потому к дню, когда Айзава Сенсей объявил, что во время геройской практики мы будем заниматься испытаниями спасения, Ниито выглядел уставшим, с синяками под глазами и крайне хмурым. Весь класс испытывал радостное возбуждение, и лишь мы были максимально напряжены, погруженные в свои мысли. Всех с Новым годом! Глава 18. Автобус ехал по ровной японской дороге, а наш класс сидел в своих геройских костюмах и развлекался. Даже решили рассказать и показать свои причуды. Идея мне понравилась, ведь тогда присутствующие будут лучше знать, как друг с другом взаимодействовать. Хотя оставалась одна проблема. Я незаметно перевел взгляд на Бакуго, который, подперев кулаком подбородок, смотрел в окно. Что делать с этим кретином, непонятно. Он же наверняка не послушает кого бы то ни было, и уж в особенности меня. И что-то мне подсказывает, что он будет в самой большой жопе из возможных. Почему? А он сам в нее полезет, когда определит, кто из прибывших самый сильный. С другой стороны, он силен, и это глупо отрицать. Хоть неприятно признавать, но я слабее. Я обладаю большим опытом боев, у меня был хороший учитель в виде отца, но Бакуго крайне упертый и является бриллиантом. Бесспорный талант сражения и желание быть сильнейшим делают из него монстра, который при желании смог бы разобраться сейчас с довольно большой частью злодеев. Поэтому, в ситуации, которая должна будет случиться, есть и плюсы. Я сверил время на часах и цыкнул зубом. Манома сидел крайне напряженный, взгляд устремлен вниз, а зубы крепко сжаты. Он скопировал причуду Мика в самый последний момент. Скопировав фантома, он покинул уже тронувшийся автобус, после чего, скопировав усиление голоса, вернулся. Только вот все будет зря, если мы будем ехать слишком долго. Он просто потеряет эту причуду, и осуществить план будет намного сложнее. В итоге, когда мы прибыли к остановке, прошло 15 минут. Выходит, у Маномы есть примерно еще 18 минут удержания причуды и 5 использования. Наш класс выгрузился из автобуса, и мы оказались перед огромным куполообразным белым зданием, которым и являлась зона катастроф. Пройдя через большие прямоугольные ворота, мы оказались на огромной бетонной платформе, частично покрыта красной плиткой. В противоположном от входа конце располагалась большая арка, из-за чего создавалось ощущение, что мы идем в парк развлечений. Хотя с другой стороны, зона ненастоящих катастроф звучит как УСЙОТ, что является аббревиатурой одного из самых популярных парков развлечений в Японии. Тот, кто создавал это место, явно обладал чувством юмора. Только вот от развлечений, что нас ждут, я бы с большой радостью отказался. Когда мы построились в две шеренги перед аркой, к нам вышла 13-я. Космическая героиня, которая ходит в странном скафандре и обладает способностью черной дыры. Только вот она не боевой герой и использует причуду для уничтожения завалов. Прогерой подошла к нам. Здравствуйте, студенты. Меня зовут 13-й, и я разработал эту тренировочную зону для симуляции различных катаклизмов и аварий. Здесь можно испытать все, начиная от пожаров, заканчивая потопами и завалами. Провела очень сжатый инструктаж сводку 13-й КХМ. Почему она обращается к себе по-мужски, я не понимал, так как даже если порыться в интернете, понятно, что она девушка. Хотя, судя по всему, очень зажатая, так как даже, несмотря на то, что она прогерой, фото ее лица практически не было. Пока все с интересом разглядывали расположенные в добрых двух десятках метрах внизу зоны, я старался максимально запомнить внутреннее расположение всего, чего только возможно, и составить маршрут движения. Зона катастроф была огромна, около полукилометра в диаметре, если не больше, просто невероятное расстояние. Под лестницей был фонтан и некоторое пустое пространство, все регионы располагались вокруг него, если можно так сказать. Зона пожара представляла собой еще один большой купол, чем-то напоминающий шатер цирка, возможно, изображением пламени на нем. Совсем рядом, возможно даже в целях безопасности, было натуральное озеро, в котором плавало несколько видов кораблей, лодки, яхты и ее что-то. Даже была огромная водяная горка, представляющая собой русло реки с множеством камней. В грозовой зоне, тоже под куполом, явно все было в тумане. Из немногих прозрачных окон были видны вспышки молнии и потоки урагана. Зона руин, как понятно из названия, была мешаниной из обломков скал и зданий. Зона обвала являлась чем-то наподобие последствий обвала. И, наконец, горная зона. Чистые скалы с небольшим каньоном, разделяющим этот регион на две части. Пока Айзава и 13-й разговаривали о чем-то, я готовился к замене. В данный момент Фантом стоял в автобусе, рядом с двумя чемоданами, моим и Маномы. Когда перемещусь, схвачу их, после чего мне придется вновь создавать нового клона, но уже с кейсами в руках. Так как если я этого не сделаю, и вновь перемещусь назад, то он просто-напросто упадет, ведь вместо меня их останется держать Фантом. Чтобы объект переместился вместе со мной, он должен быть у копии. А для этого требуется уничтожить старый Фантом и позволить новому выйти из моего тела. Хотя ладно, последний пункт не обязателен. Хорошо хоть что от автобуса до входа немного, и моя причуда добежит до сюда меньше чем за 10 секунд. Началось все неожиданно. 13-я что-то вещала о неправильном применении причуд. Как около ворот и внизу лестницы появились темно-фиолетовые сгустки чего-то напоминающего туман. И стоило только первому силуэту появиться из него, как я уже был в автобусе и сжимал в руках два кейса, пока мой Фантом уже на всей скорости мчался назад. В последний момент, когда он уже почти прошел стены, клон совершил мощный прыжок вверх, и уже в воздухе мы заменились. Я оказался в десятке метров над толпой злодеев, после чего, раскрутившись в воздухе, метнул один из кейсов в Маному. Тот, поймав его, сразу же открыл. Я же совершил это еще в полете. Я даже удивился, насколько быстры мои движения, но судя по всему, за годы использования Фантома и перемещения на сверхскоростях сделали свое дело. Приземлился я как раз между нашим классом и злодеями, часть из которых перевели на меня удивленный взгляд. Этого мгновения заминки мне хватило, чтобы закрепить часть гранат в специальных кармашках, одну из которых я держал в руках, в другой был пистолет. В тот небольшой миг, когда я оказался сверху, удалось заметить, что основная масса злодеев была снизу и поднималась по ступеням вверх, и именно к ним рванул Айзава Сенси. Со стороны входа же был всего десяток уродов, только вот это не облегчало задачу, ведь среди злодеев был и он. «Аво, а ты выглядишь воинственно, мальчик, Курагири. Впечатляющая реакция, такое ощущение, что ты начал действовать еще до того, как мы пришли к вам. Похвально. Только вот ты думаешь, мы поверим, что у тебя настоящий пистолет? Да даже если бы это был он, не думаю, что ты решился бы». Именно в этот момент из-за моей спины в сторону злодеев пролетело два снаряда очень хорошо знакомых мне. Я мгновенно отвернулся и закрыл глаза, при этом открыв рот. И как только раздался грохот от двух взрывов, я мгновенно выпрямился и выпустил весь магазин по толпе. Четверо злодеев с громким криком повалились на землю. «Если нас вдруг разделит, подайте знак о своем месторасположении. Все, кто не могут этого сделать, следуйте к ближайшим одноклассникам». Раздался крайне громкий голос Нита. «Да, мы успели сделать это до того, как нас разделили. Радует, что хоть что-то идет хорошо». Только вот через мгновение оставшиеся злодеи атаковали в ответ. Вперед вышло несколько человек с дальнобойными атаками. Пули и всевозможные снаряды полетели в нашу сторону. Я переместился в сторону и с беспокойством посмотрел в сторону одноклассников, одновременно перезаряжая оружие. Но неожиданно нашими и злодеями выросла глыба льда, которая послужила щитом. Только вот на очень небольшое время. Позади небольшой толпы был злодей с длинным хвостом, который оканчивался большим вытянутым дулом. Встав поустойчивее, он навел его на лед, после чего огромный снаряд не только вошел глубоко в лед, но еще и взорвался, разбрасывая осколки во все стороны. Мгновенно сориентировавшись, голубой Фантом, который стоял там, где я приземлился, рванул к злодею. Впереди нападавших стояли те, кто обладали защитными и усиливающими причудами. Огромное количество атак начали врезаться в Фантома, но ни одна из них не навредила тому хоть как-то. В прямом смысле, пройдя сквозь толпу, он выскочил прямо перед ошалевшим артиллеристом. Фантом направил дуло пистолета в голову злодея. Глаза урода расширились, после чего он попытался размазать меня своим хвостом. Но ожидая именно такой атаки, Я переместился ровно после того, как атака пройдет сквозь меня. Всего на мгновение став материальным, я нажал на курок. Еще никогда я не убивал человека, но и позволить колебаться я себе не мог. Пускай я буду гореть в аду за подобное, но я никогда не прощу себя, если этот ублюдок или еще кто из них убьет одного из людей, стоящих за мной. Именно поэтому я не собираюсь жалеть кого-либо из пришедших. Мгновенно достав небольшие клинки, которые крепились на предплечьях, я развернулся и полосанул ближайшего ко мне злодея, чья голова представляла собой огромную венерину мухоловку. Несмотря на это, стоило лезвием перерезать ему горло, как тот с булькающими звуками повалился на землю, а вместо, где я стоял, пришелся удар женщины с огромными, непропорциональными руками. Двойная замена, и вот я в полуприседе стою прямо на ее кулаке, после чего лезвие клинка входит в ее глаз, проваливаясь глубоко внутрь головы. Напоследок она все же успела дернуть рукой вверх, что я использовал в свою пользу, и, оттолкнувшись, пролетел над большинством атак. Примерно в этот же момент в бой вступил Манома. Хотя нет, не только он. В бой вмешались сразу четверо человек. Бакуго одним взрывом кинул себя в толпу злодеев, а за ним рванул Киришима. Со стороны же Маномы также на злодеев напал Ида, который с разбега протаранил стоящего впереди трехметрового великана ногами. Это мгновенно снизило нагрузку на меня, а что самое главное, заставило злодеев отвлечься. Почти сразу двое поплатились за это. Телепортировавшись к ним за спину, я просто проткнул их шеи в районе позвонков, отчего те повалились на землю. Боковым зрением заметил, как какой-то худой четверорукий мужчина с явно одним лишним суставом попытался схватить меня. Придав ускорение фантомам своим рукам, я просто-напросто перерубил конечности злодея. Тот с воем отшатнулся от меня, заляпывая кровью. Почти сразу со всех сторон на меня накинулись остальные, явно посчитав самым опасным из присутствующих, что было верно, ведь пока только я готов их убивать. Человек с глазами слова улитки и руками-лезвиями, напоминающими лапки богомола, попытался отрезать мне руки, но я заменился, начав сражение с другим злодеем, после чего мой фантом просто прошел сквозь богомола, и, оказавшись за его спиной, я снес голову уродца одним мощным ударом. Раздался мощный взрыв, и сразу куча злодеев отправилась в полет. Использовав то, что мы находимся на высоте, Кацуки просто скидывал противников вниз. Спустя пару мгновений этим методом воспользовался и Тодороки. Частично покрыв площадку тонким слоем льда, он начал сталкивать людей вниз. Что ж, хоть и было понятно, что некоторые из них погибнут, но Кацуки и Шати явно было морально легче поступать именно так. Киришима с Идой же действовали более гуманно. Первый, укрепив свое тело, сделав его прочным словно сталь, принимал на себя множество ударов и старался прикрыть собой тенью, который выцеливал уязвимые точки противников. В его сети боя был виден определенный стиль, как раз считающийся с причудой. Не нужно было быть гением, чтобы понять, это уникальный стиль семьи Ида. В данный момент наш зам-староста кружил по полю боя словно юла, нанося ужасающие силы удары в солнечное сплетение, шею или голову злодеев. При этом он явно умел просчитывать свои действия наперед, так как не просто бездумно атаковал кого попадется, а выцеливал более опасных противников. Слишком отвлекшись, я чуть не пропустил возле себя хмыря в противогазе, который умело размахивал ножами. Только вот скорости реакции ему явно не хватало, так как, ускорив фантомом ногу, я просто-напросто откинул его на 5 метров назад. Прочности его тела, судя по всему, для подобного не хватило, и он так и остался лежать сломанной куклой, хотя я все же надеюсь, что он просто потерял сознание. Злодеев становилось все меньше, и в бой наконец вмешался Курагири. Хотя это для меня тут прошла целая вечность, для остальных хорошо, если секунд 5. Во все стороны рвануло огромное облако тьмы, и к моему огромному сожалению действовать Курагири стал не слишком аккуратно, телепортируя всех, до кого дотянется. Первыми под удар попал Киришима. Бакуго же на взрывах просто подпрыгнул, пропуская волну тьмы под собой. Еще мгновение, и Курагири слизывает большую часть злодеев с Идой. В этот же момент 13-я вышла перед остальными учениками, и кончики пальцев ее костюма открылись, а спустя мгновение вся темная масса, летевшая в них, была втянута туда. «Изаму, ты должен позвать подмогу», — заорала 13-я. «Связи нет, это единственный способ». На секунду я ошалел от этой просьбы. Какого черта я, ведь этим должен был заняться Ида. Но потом до меня дошло, что моя причуда и вправду предназначена для этого лучше. Ведь моего фантома так просто не остановить. Но уйти я не мог, ведь, черт, Иду ведь куда-то переместила. Что же мне делать? Я уклонился от еще одной атаки, после чего раздался усиленный крик Маномы, который немногим ранее также успел увернуться от дыма Курагири, использовав скопированный у меня фантом. «Изаму, уходи. Сейчас это единственный вариант. Доверься мне». Я заколебался, не зная, как поступить. Что если я допущу ошибку и сделаю неправильный выбор? Уйду сейчас, а вернувшись обнаружу лишь трупы своих друзей? Я ведь привязался ко всем в нашем классе. Неважно, умрет красавица Яйоразу, извращенный Минета или псих Кацуки. Это будет невыносимо. Ведь только это будет означать, что я изменил будущее, вмешавшись в него, после чего, сбежав в самый ответственный момент, обрек кого-то на смерть. Из моих знаний о будущем следует, что никто не пострадал, и неважно, что я не верю в подобный исход в любом из случаев. Но теперь, после всех моих вмешательств, мне останется корить только себя в чьей бы то ни было смерти. Я посмотрел на Нита. Ты же все это понимаешь, да? Прекрасно знаешь, что я буду грызть себя изнутри, но все равно говоришь мне эти слова, и Манома понимала, именно это понимание помогло мне определиться. Поэтому спустя несколько ударов сердца я оказался за стенами зоны катастроф, позволив фантому пробежаться сюда под землей. Спустя мгновение я стартанул вперед. Что ж, чем быстрее я достигну Академии, тем быстрее вернусь сюда. Пытался я обмануть сам себя, отлиться не от Маномы. Стоило Изаму исчезнуть, как я смог позволить себе злую усмешку. «Прости, друг, но я обманул тебя. Причина, по которой ты должен отправиться, заключается не только в том, что ты самый быстрый из присутствующих. Нет, просто мне не хотелось бы лишиться тебя. Эгоистично, особенно по отношению к твоим идеалам. Но такой герой, как ты, обязательно найдет пару секунд на то, чтобы пожертвовать собой ради остальных. А учитывая, что я узнал о злодеях, ты бы это сделал всенепременно. И уж прости, друга, я терять не собираюсь. Но то, что я слегка соврал тебе, совсем не означает, что я не готов. Я не ты и предпочитаю подготавливаться к битвам намного более основательно. Конечно, нельзя предусмотреть абсолютно все. Только вот и отсутствие информированности может сыграть с тобой злую шутку. Возьмем, к примеру, Лигу злодеев. Как думаешь, Изаму, какая их главная ошибка? Мое тело начало окутывать черная дымка, которая, казалось, поглощала свет. Правильно, их главная ошибка – это я. Глава 19. Взгляд со стороны. Темный туман Курагири окружил класса со всех сторон, после чего на большой скорости схлопнулся. И лишь немногие заметили, что за мгновение до этого в центре появился еще один источник тумана, который перенес всех, кто находился в ловушке. Курагири встрепенулся, не почувствовав того, что способность переместила хоть кого-то. Закрутив головой, он вдруг обнаружил. Примерно в этот момент почти весь первый класс с геройского факультета оказался в довольно большой зоне пожаров, скрытые от глаз преступников под куполом. Мало кто осознал, что произошло, но тех немногих противников, которые поджидали их здесь, они скрутили почти мгновенно.